Глава 7. 1. Дятлов смотрел на Майкла Валентайна и с грустью думал о том, как ужасно молодому, сильному мужчине превратиться в инвалида. Детектив не понаслышке знал, что это такое. Брат Павла Евгеньевича, Сережа, студент 4-го курса Академии МВД, спортсмен, отличник и сердцеед, летом неудачно нырнул с речного обрыва и сломал позвоночник. С тех пор полная неподвижность. Сережа даже не сидел. Вернее, мог продержаться в сидячем положении 10 минут, а потом его начинали мучить страшные боли, и он с диким криком падал на подушку. Мама из-за сына ушла с работы, сам он не мог себя обслуживать, а отец из семьи. Он не хотел, так получилось. Жена перестала уделять ему внимание, отдав всю себя сыну, отчего смертельно уставала, и секс уже не интересовал ее. А отец был еще в полном расцвете сил, вот и загулял. Сначала просто встречался с женщиной в свободное от работы и домашних забот время. Потом стал красть время у семьи. Спустя полгода мама, узнав о его шашнях, сама попросила мужа уйти. Уговаривать его не пришлось. Чемоданы были собраны в тот же день и перевезены на квартиру любовницы. Дятлов после этого с отцом не разговаривал. Считал его предателем, с которым непозволительно общаться. А вот Сережа его простил. Он был славным парнем, даже в болезни не озлобившимся. «Миша!» — послышалось вдруг из прихожей. «Мишенька, почему дверь не заперта? Я же захлопывала, когда уходила!» Голос был женский, очень приятный, как у сказочной Аленушки, но Майкл, услышав его, нахмурился и бросил на усмехнувшуюся супругу испуганный взгляд. Похоже, ему не хотелось, чтобы Алина встречалась с его женщиной. Ведь это наверняка была именно новая пассия Майкла Валентайна, а не кто-то другой. «О, у нас гости!» — обрадовалась вошедшая, увидев двоих посетителей. Но когда узнала Алину, сразу помрачнела. «У нас, значит», — хмыкнула законная супруга Майкла. «Очень интересно». «Да, у нас», — с вызовом бросила девушка. «Мы с Мишей живем вместе». «Мы не живем, не болтай», — прикрикнул на нее Майкл. «А как я должна сказать, что ты позволяешь мне заботиться о себе и иногда оставаться на ночь, но как только узнаешь, что тебя приедет навестить жена, выгоняешь меня?» Девушка, разгневавшись из просто приятной барышни, превратилась в настоящую красавицу. Дятлов, когда только ее увидел, несколько разочаровался. По сравнению с Алиной, она показалась ему заморышем, чересчур крепко сбитая, коротко стриженная, с носом-пуговкой и веснушчатой мордашкой. Но стоило загореться ее глазам, а щекам залить, как перед Дятловым предстала совсем другая женщина, яркая и страстная. «Лида, не могла бы ты сейчас уйти?» — обратился к ней Майкл. «Пойти погулять на улицу? Пока твоя драгоценная не уберется во свояси. А ты в курсе, что там дождь? Я что, должна мокнуть?» «Прекрати истерику. Я прошу тебя уйти в другую комнату, только и всего». На глазах девушки выступили слезы, но она подчинилась. Швырнув мокрый плащ на кресло, вылетела в коридор, захлопнув за собой дверь. «Экспрессивная барышня», — заметила Алина со смешком. Похоже, ситуация ее забавляла. «Я не ошиблась? Она та самая?» «О чем ты?» «Девушка, та самая?» «Какая еще та?» «Который ты похаживал, когда со мной жил». «Да, та самая!» — раздалось из прихожей. Как оказалось, Лида не ушла в другую комнату, а осталась подслушивать под дверью. И теперь распахнула ее и с вызовом уставилась на Алину. «В отличие от тебя, я от него не сбежала!» «Майкл, уйми свою даму!» Обратилась к мужу Алина. В ее интонациях было столько презрения к Лиде, что Дятлову стало не по себе. Он не любил, когда в его присутствии пытались кого-то унизить. «А то у нас разговора так и не получится. Лида, уйди, пожалуйста!» Послушно унял Лиду Майкл. «Только совсем уйди, иначе мы поссоримся!» «Ты из-за нее готов испортить отношения с единственным человеком, который искренне тебя любит и согласен на любые жертвы ради тебя?» «Я не прошу ни любви, ни жертв», — устало обронил Валентайн. «Это твой выбор. Не надо меня шантажировать». Алина очень хорошо понимала Майкла, потому что была в подобном положении. Только в роли Лиды тогда выступал он сам. Он любил жену, он пошел на жертвы ради нее, он хотел, чтобы это ценили. А когда Алина перестала чувствовать себя обязанной, ему стало до боли обидно, ведь он обманулся в своих надеждах. «Миша, ты уверен, что хочешь, чтобы я ушла?» — возвысила голос Лида. «Да», — коротко ответил Валентайн. Девушка резко повернулась, не желая, чтобы присутствующие видели, как изменилось ее лицо, и, схватив плащ, выбежала из комнаты. Майкл даже взглядом ее не проводил. Угрюмо смотрел на носки своих велюровых тапок. Голову он поднял лишь после того, как хлопнула входная дверь. «Зря вы с ней так», — не сдержался Дятлов. «Она же к вам со всей душой. Вы очень жестоки». «Не ваше дело», — угрюмо буркнул Майкл. «А теперь спрашивайте, о чем хотели. Я собирался сегодня пораньше лечь спать». «Кто тебя будет укладывать?» — поинтересовалась Алина. «Ты же прогнал девушку. А сиделку, насколько я понимаю, ты давно рассчитал». «Лида вернется», — уверенно заявил Майкл. «Всегда возвращается, даже если я ее гоню». Он перевел взгляд на Дятлова. «Так вы будете задавать мне вопросы? Или уже все для себя выяснили, когда увидели мое кресло?» «Как вы считаете, кто может желать смерти вашей жене?» «Брат двоюродный», — без промедления ответил Майкл. «Он же совладелец фирмы «Олимпус». Обосните свое предположение». «Фирма в таком случае будет принадлежать ему одному». «Но наследник вы, а не он». Тут в разговор вмешалась Алина. «Дело в том, что между совладельцами заключен контракт, согласно которому в случае смерти одного из партнеров его доля переходит к другому, но он обязан выплатить наследникам умершего компенсацию». «Почему вы раньше мне об этом не рассказали? Я же спрашивал, кто заинтересован в вашей смерти». «Я не считаю Руслана заинтересованным в ней. Олимпус сейчас не такой уж лакомый кусочек. Мы терпим большие убытки. Убивать меня ради фирмы нужно было до кризиса. И все же вы обязаны были мне сказать». «Что ж, простите». «Еще смерти Алины могли желать Снежана Ганина», — подал голос Майкл, «и ее бывший муж Максимилиан Малахов». «Ты в курсе, что они развелись?» Удивилась Алина. «Конечно. А ты разве нет?» «Я узнала совсем недавно от Макса. А вот ты откуда?» «Из интернета. Малахов сейчас довольно известная личность, о нем пишут. Странно, что ты о нем ничего не читала». «Меня мало интересует Макс Малахов. И я не думаю, что он хочет моей смерти». «Ты очень ему подгадила в свое время», заметил Майкл, который был в курсе многих событий Алининой жизни. По крайней мере, двоих, кого можно было считать ее врагами, он знал. И только о третьем не догадывался. «Чем? Можно спросить?» — поинтересовался Дятлов. Алина собралась ему ответить, но Майкл ее опередил. Влезла в его отношения с женой и в конечном итоге разрушила их брак. Теперь кто-то из них намерен отомстить Алине. «С тех пор прошло столько лет», — засомневалась та. «Ты что, забыла поговорку? Месть — блюдо, которое подают холодным». Возражать Алина не стала. В чем-то Майкл прав. Она сама довольно долго мечтала о том, как отомстит Малахову и Ганиной, но тогда она была девчонкой. «Что ж, спасибо вам, Майкл, за сведения», — поблагодарил Валентайна Дятлов. «И последний вопрос. Валяйте. Где была ваша девушка позавчера между 15 и 18 часами?» «Не знаю. На работе, наверное. Она устроилась администратором в парикмахерскую на нашей улице». Тут он резко замолчал и устремил на Дятлова удивленный взгляд. «Вы к чему клоните, господин сыщик?» «Лида ненавидит вашу супругу». «И что? Это же не значит, что она...» «Почему же? Насколько я понял, она вас любит и делит с женой уже давно. А раз так, то поговорка про месть применима и к ней. Лида никогда не причинит вреда Алине, хотя бы потому, что это убьет меня. А для нее самое главное — мое счастье». «Тут можно поспорить, но я не буду. Скажу одно. За вашей супругой в последнее время кто-то следил. Караулил ее возле дома, например. И по свидетельству очевидца, этот кто-то был облачен в мешковатый плащ с капюшоном, такой же, как у Лиды. Сейчас в подобных ходит пол Москвы. Очень они для нашей погоды подходящие. Майкл демонстративно посмотрел на часы. «Надеюсь, у вас все?» «Да, спасибо еще раз. До свидания». «До свидания», — попрощался с ним Майкл. Когда детектив вышел из комнаты, Валентайн придержал Алину за руку и спросил. «Когда ты приедешь ко мне одна, без сопровождающих? Мы давно не ужинали вместе. Как только все закончится, поскорей бы». И он посмотрел на Алину так трепетно, что ей стало совестно. Для Майкла встречи с ней были праздником, а она в последнее время очень редко его баловала. Если раньше навещала пару раз в месяц, то теперь раз в два. И дело было не в катастрофической занятости, хотя она уверяла его именно в этом. Просто ей не хотелось видеть Майкла. Для нее тот был обузой, а не мужем или хотя бы другом. Алина словно повинность отбывала, приходя к нему. Кто бы знал, как она мечтала о том, что муж даст ей свободу. Тогда, возможно, Алина стала бы относиться к нему гораздо лучше. Но Майкл ее не отпускал. И тот факт, что женаты они, по сути, только на бумаге, для него особой роли не играл. Алина его не бросила, и это здорово. К удивлению, он даже не противился ее переезду на новую квартиру, когда дела в фирме вновь пошли в гору, и Алина могла себе позволить отдельное проживание. Она-то боялась, что Майкл закатит ей истерику. Тем более у него к тому моменту развилась агорафобия, и он перестал выходить на улицу, а значит, общаться с людьми. Но муж ее поразил. Сказал коротко: «Переезжай, только не бросай меня и обещай навещать». И Алина переехала. Для ухода за Майклом она собиралась нанять целую бригаду людей, но Валентайн согласился лишь на домработницу. Причем забраковал ту с медицинским образованием, которую предложила ему жена, а подыскал другую. Теперь ясно, что никого он не подыскивал, просто позволил прежней любовнице заботиться о себе. Да и согласился на переезд жены наверняка из-за нее же. Возможно, он по-своему ее любит, просто не хочет в том признаться. «Лида ничего для меня не значит», — услышала Алина голос Майкла. «Но когда ты сказала, что собираешься жить отдельно, мне стало так плохо. Нужно было с кем-то поговорить, поделиться своей болью. И я позвонил Лиде. Она выслушала меня, посочувствовала. Потом я пригласил ее в гости, ведь мне было невыносимо тошно без тебя». Алина молча кивнула. «Нет, не любит он Лиду. Никого не любит, кроме нее, Алины». «Как жаль. Ведь все было бы так просто, ответь Майкл на чувства девушки, и им счастье. И она освободилась бы». «Будь осторожна», — сказал муж на прощание. «Обязательно буду», — улыбнулась ему Алина и с облегчением покинула квартиру. Дятлов ждал ее на лестничной клетке. Похоже, он понимал, что задержал его клиентку, и не задал ни одного вопроса. Молча они спустились вниз, сели в машину. «Смотрите, а вот и она», — воскликнул детектив, указав на стоящую у грибка детской площадки женщину. «Ваш муж не ошибся». «Это Лида?» — уточнила Алина. «Судя по плащу, да». Дятлов проследил за тем, когда, курив сигарету, девушка направилась к подъезду. Проходя мимо машины Алины, она сделала вид, что не замечает ее. Когда Лида скрылась за дверью, сыщик спросил задумчиво: «Ваш супруг сексуально активен? Вы из любопытства спрашиваете или...» «Или». «Да, он дееспособен. А что?» Дятлов ответил не сразу. Долго что-то обдумывал, беззвучно шевеля губами, и, наконец, выдал: «Я успел кое-что узнать о вашей покойной домработнице. Вы в курсе, что она педагог по образованию?» «Да». «Светлана проработала в школе 11 лет, но ушла». «Почему?» «Наверное, зарплата перестала ее устраивать». «А вот и нет. Ее попросили. Думаете, из-за чего?» «Из-за мужа заключенного?» «Нет, что вы. Сейчас, слава богу, к таким вещам относятся толерантно. Светлану выдворили из школы по другой причине, а именно по подозрению в сексуальных домогательствах». «Она приставала к своим ученикам?» «К ученицам. а если быть точным, к одной из них. «Обалдеть!» — только и смогла сказать Алина. Светлана все отрицала, — продолжил детектив. Более того, она была возмущена обвинением и требовала расследования. Но директор не хотел скандала и попросил Абрамову написать заявление об уходе по собственному желанию. Та решила не идти на конфронтацию и уволилась. Больше в системе образования она не работала. А что говорят ее бывшие коллеги по поводу скандала? Почти все на стороне Светланы. Девушка, обвинившая ее в домогательствах, была весьма вольной барышней. Уже в 15 лет открыто жила с мужчиной, училась плохо, занятия прогуливала. Светлана была ее классной руководительницей и пыталась призвать девушку к порядку. По мнению коллег Абрамовой, та ей и отомстила, придумав легенду о том, что учительница, оставив ее после уроков, грязно домогалась ее и грозилась в случае отказа завалить на экзаменах. Но в школе есть и те, кто считает Абрамову виновной. Типа муж постоянно по тюрьмам, а секса хочется. В логике им не откажешь. Тем более, что Светлана, по словам ее матери, была женщиной порядочной и других мужчин, кроме мужа, к себе не подпускала. Возможно, решила переключить свое внимание на девушек. Вы правы, такое часто бывает. Насколько я знаю, даже мужчины не считают изменой забавы своих женщин с особами собственного пола. Я тоже допускаю, что Светлана могла попытаться соблазнить ученицу, ведь та была далеко не невинной и вполне, возможно, уже имела опыт однополой любви. Вы к чему ведете, не пойму. У Светланы незадолго до смерти был секс. Ведь так? Алина кивнула, вспомнив о результатах экспертизы. А теперь подумайте о том, что ее партнером не обязательно должен был быть мужчина. Как это? Алина... «Я думал, вы женщина продвинутая и можете сами представить, как», — хмыкнул Дятлов. «В секс-шопах продается куча приспособлений для любительниц однополого секса, и применять их рекомендуют с презервативами». «То есть вы думаете, что моя домработница имела сексуальное отношение с женщиной?» «Я это допускаю. И той самой женщиной, в принципе, могла быть Лида. Но зачем ей убивать Светлану? «Меня ладно, но ее...» «А я вам разве не сказал, как звали ученицу Светланы Абрамовой, из-за которой ей пришлось уйти из школы?» «Нет. Ее звали Лидией. Лидией Смирницкой».